Глава 3. Среда, 11 февраля, утро, Первомайский район, Грушевский совхоз. «Осьцы трубы, хлопцы-то девчата!» Пышная круглолицая тетя-агроном провела наш класс под стеклянные своды и полной рукой окинула фронт работ. «Счищайте ржавчину до металла, а мы пофарбаем серебрином. Лепестки не забудьте!» Дождавшись, пока крупногабаритная тетя отойдет подальше, Изя передразнил ее. «Счищайте, хлопцы-то девчата!» «Ага, отсюда и до обеда!» «Ой, Изя, вечно ты!» Вступилась Альбина за агрономиню, но без особого энтузиазма. Зенков мрачно покачал головой. «Боюсь, моншер, что до ужина!» Я оглядел теплицу. Грядки, стойки, трубы сходились в точке перспективы, и перспектива казалась невеселой. «Ось шо, ребята-то девчата!» Моя рука подняла металлическую щетку, как факел. «Делим трубы на участки. Каждому от стойки до стойки. Если по-хорошему, управимся до 11, ну, до 11:30. Все загомонили в разнобой, разбредаясь. «Чур это мой! Хитренький какой! Тут ржавчины почти нет!» «Ага, нет! Ой, да везде она!» «Дюша, а ты куда?» «Зиночка-зинулечка! Да куда ж я от тебя?» «То-то! Давай тут! Маш! Давай, давай!» «Я вот до сюда! Тогда мы тут!» Забавно, что никто из одноклассников даже не подумал роптать. Привыкли, что я решаю за них с учетом интересов. Никогда не рвался в лидеры, ответственность меня всегда напрягала, однако в классе все как-то само собой получилось. Хм, но видно не для всех. Наш новенький, Армен Тагиров, улыбился как-то уж очень приторно. «А я почему-то думал, что вы не поддаетесь дрессировке», — развязно вытолкнул он. Я наклонился, чтобы скрыть понятливую улыбочку. Зачем мне в моем классе баланс конфликтов? Тагиров старший военный, перевез в Первомайск всю семью откуда-то из Казахстана. Надо полагать, Армен высокий, спортивный, уверенный в себе до легкой нагловатости, привык занимать центральное место, и нынешний статус уязвлял его. Мальчишки игнорировали лидерские претензии Тагира, а девчонки напускали на себя холодную надменность. «Чей это?» «Не понял», — затянул мелкий Изя, упирая руки в боки. «И кто тут дрессировщик, по-твоему?» «Ой, Изя!» — начала Альбина, но смолкла. «Это он меня имеет в виду». Присев на корточки перед ящиком со щетками, я выбирал себе поновее, с ровным ёршиком стальной щетины. «Ну нифига себе!» — развеселился один офицер. «Ара, тебе морду давно били?» «Хочешь освежить ощущения?» Тагир, держа руки в стороны, чтобы не замарать джинсовый костюмчик, навис над нашим скрипачом. «Ты что ли освежишь?» «Я!» Вперед вышел Юрка Сосницкий. Он двигался с той нарочитой ленцой, за которую угадывался опасный напряг. Знакомо прищурившись, сосна выцедил. «Слышь, ты Миху лучше не трогай, понял? Миха человек, он людей спасал. Хочешь быть с нами? Будь. Только сначала заучи наши правила, иначе так и останешься». Он презрительно смерил Армена с ног до головы. «Говном на палочке». Тагирову не хватило ума или опыта выбрать вариант получше стандартного. Сжав кулаки, он промычал. «Выйдем?» «Да пошли!» — фыркнул сосна, разворачиваясь к дверям. «Юр!» — молвил я предостерегающе. «Не беспокойся, Гарин!» — ухмыльнулся Сосницкий. — «Буду бить аккуратно, но сильно». Минут через пять он вернулся, небрежно поведав, что Армен вспомнил об очень важном деле. Вдруг. Да, еще ему надо костюмчик срочно сдать в химчистку. Совсем вещи не бережет. Атмосфера разрядилась, галдеж поднялся на пару октав. «Я с тобой буду, ладно?» Рита, забросив руки за голову, утягивала завязки лепестка. «Давай завяжу». «Давай». Стянув плоский лепесток в респиратор, я закрыл нос и рот, а Сулима ухватила завязки. Девушка прижалась к моей спине, неторопливо затягивая узелок, и очередной мой вдох вышел прерывистым. «Не туго?» — прозвучал над духом заботливый вопрос. «Нормально», — заворчал я. «Нет, нельзя мне к ней приближаться». «Ага, а ты попробуй, выдержи с Ритой пионерскую дистанцию». «Хочется-то иного». «Печален ты, отроческий удел». Я ожесточенно завозил щеткой. Рыжая пыль и блестки старой краски осыпались трухой. Проглянул седой металл. Ширканье от десятков рук множилось. Труба звенела и вибрировала. За мутноватыми стеклами, в наметах грязи и примерзших комочках земли, виднелась полоса искрившегося снега, а за нею поблескивала следующая теплица. Туда уже подали горячую воду, огурцы вовсю лезли на стойки, закручивая усики, а девушки из овощеводческой бригады расхаживали в открытых платьях, изредка поглядывая на шефов из 12-й школы. Я присмотрелся холодея. Почудилось, что среди селянок мелькнула Инна. Она тебе мерещится уже. Высокая, стройная девушка, очень похожая на дворскую, приблизилась к самым стеклам, расправляя огуречные плети. Задумчивая и рассеянная, она подняла голову, и мы встретились глазами. Это была Лариса. Узнав меня, дворская старшая непроизвольно дернула рукой, словно желая прикрыть лицо, отвернуться, зажаться. Передумав, Лариса робко повела ладонью, как будто оглаживая толстое стекло, и я махнул в ответ. На растерянном девичьем лице протаяла улыбка. «Ай!» Сулима споткнулась, взмахивая руками, шире в испуге глаза, падая прямо на трубы. Без сверхскорости реакция, конечно, не та, но мне удалось таки подхватить Риту за талию, крутанув пируэт, будто в танго, и притиснуть, коль уж выдался случай прекрасный. Черные глаза раскрылись совсем рядом. Я различал каждую ресничку, а в зрачках разгорались опасные темные огоньки. Девичьи губы дрогнули, дотягиваясь и опаляя ухо горячим шепотом. «Тянет?» «Еще как!» — буркнул я, чувствуя тепло закрасневшихся щек. «Меня тоже!» — хихикнулась в ответ. Без четверти 11 труба блестела голым металлом. Тетю агронома до того умилил наш ударный труд, что она каждому выдала по бумажному пакету со свежими, только что с грядки, огурчиками. Весело галдя и хвастаясь добычей, одноклассники потопали на выход, а я, доверив свою долю близняшкам, потащился в инструменталку сдавать щетки. Уж такова она, лидерская участь. Все сам, все сам. В коридоре у котельной меня поджидала Лариса. Сняв косынку, она теребила ее в пальцах, будто пытаясь завязать в узел. «Привет!» — улыбнулся я, перехватывая ящик со щетками. «Оказываем шефскую помощь?» «Да нет!» — девушка отзеркалила мою улыбку, но как-то бледновато. «Я здесь работаю». На заочное перевелась и... вот. «Лариса!» Я поставил ящик на замызганный деревянный диванчик под табличкой «Место для курения» и взял серьезный тон. «У меня такое ощущение, что ты меня избегаешь». «Нет-нет, что ты!» — сполошилась старшая сестричка и потупилась, несчастно и беспомощно глядя в мою сторону. «Просто стыдно из-за Инны!» — выпалила она, мигом краснея от шеи до ушей. «Ларисочка!» — завел я, обращаясь как к малолетке. «Ты-то здесь каким боком?» «Ну да, вы очень похожи с сестрицей. И что? Кстати, ты гораздо женственнее Инки. И сексуальней». Я нарочно болтал, уводя в сторону шалостей да игривостей. Жалко было девчонку. «Да ну тебя!» — зарозовела Лорка. «Как скажешь что-нибудь!» Она смяла платок, косясь из-под лобья. «Ты знаешь про Инну?» «Застал их обоих». Мой голос звучал совершенно спокойно. «В съемочном павильоне. Его Олег зовут?» «Ну да, это же Видов». «А, слыхал про такого. — равнодушно отозвался я. Олег, конечно, козел, но и Инка — коза. И дура. Ох, какая же дура! Лариса горестно покачала головой и вздохнула. Все так запуталось. В январе она сделала аборт. Испугалась, что беременность помешает съемкам. Ну вот что ты скажешь? Был жуткий скандал. Маме скорую вызывали. Инку даже хотели выгнать за аморалку, но Гайдай молодец, отстоял. Я тогда чуть не чокнулась, правда. Спала часа по три, а днем дурдом полнейший. Инка в истерике, Олег в истерике, вся съемочная группа в истерике. Рассказывали даже, что Вицин хотел морду Олегу набить, но вроде оттащили. Жена Видова сразу подала на развод. Олег неделю за Инкой бегал чуть ли не силком в ЗАГС приволок, и их моментом расписали. Говорят, по прямому поручению Демичева. Вот только свадьбы никакой не было. Выговорившись, Лариса затихла, сникая. Я обнял ее, и девушка тут же расплакалась. Навзрыд, трясясь, всхлипывая и причитая. Мои руки будто сами погладили ее по голове, по спине. Было жалко старшую сестричку, а вот младшую — нисколько. И вовсе не потому, что предала, изменила, предпочла. Нет, просто когда слышишь о чужом несчастье, душа дрогнет далеко не всегда. Чье-то горе тронет тебя, а чье-то оставит равнодушным. Инна, Инна. Мне казалось, мы с нею идем навстречу друг другу. А вышло, что разминулись. И отдаляемся. Зона отчуждения между нами растет, не одолеешь. Да я и не хочу. Пускай мой роман о любви останется недописанным. Ну, не плачь, не надо, — проговаривал я ласковые пустяки. Все же хорошо, чего ты? Чумазые кочегары вышли курнуть, но, видя такое дело, обратили разудалые матерки в смущенное покашливание и удалились, стараясь не грюкать кирзачами. Вечер того же дня, Первомайск, улица Карла Либкнехта. Углепластика КМУ-4 на киевском авиазаводе в Святошино было как гуталина у Матроскина. Ну, просто завались. Помогла нерасторопность планового производства. Пока химзаводы раскачались, пока выдали углеродное волокно, многие детали на Ан-22, должные, по идее, стать карбоновыми, быстренько выпустили в металле. Военные ждать не умели. И Рамуальдыч привез целых 2 ящика пластин из углепластика. Незаменимый человечище! «Изя, ты куда трубки дел?» Глухо донесся голос из коридора, сопровождаясь звонким клацаньем. «Я же их тебе положил!» Завопил Дин-офицер. «Куда?» «Сюда?» «А, вот они, скатились!» Я мельком улыбнулся, пробираясь к столу. Мой кабинет все больше напоминал съемочную площадку «Терминатора». На столе и в углу блестели полировкой суставчатые, коленчатые ноги модульных протезов. Те грубые, выструганные из дерева изделия, что пугающими обрубками были свалены в нынешних протезных мастерских, не слишком эволюционировали со времен одноногого Джона Сильвера. А тут я довольно усмехнулся. Будет с чем в Москву ехать. «Альбина, обмеры точные?» «Ой, да вы что?» — обиженно отозвалась Ефимова. «Конечно, точные!» Рамуальдыч кивнул и отобрал нужные силиконовые чехлы. «Как раз под гильзы». «Нормально все?» — развернулся он ко мне. «Нормально». Подогнал под каблук. «Если дома босиком, то вот». И я постучал по регулируемой щиколотке. Переключаются клавиши. А гидроцилиндр больше для удобства. Когда дед Егор сядет, то мысок стопы вот так встанет, — показал на пальцах, — как на живой ноге. — Не дай бог без ног остаться, — проворчал Вайткус. — Без рук еще страшней. — И не говори, — Рамуальдыч приблизил к глазам листок, разбирая мой почерк. — Пятиосный коленный модуль с гидравлическим контролем фазы переноса и фазы опоры. С переносом понял, чтобы ходить с разной скоростью, так? А опора? А это... Я намертво закрутил клапан. Ух! Это для подгибания. когда по лестнице идешь или с горки. Все. Уайткус смешливо хрюкнул. Ты уже третий раз говоришь «все». Теперь уже точно, выдохнул я и очень бодро вопросил. Где наш испытатель? Внизу ждет, доложил торчавший в дверях Женька. Жутко волнуется и жутко стесняется. «Девочек выгоним», — сурово сказал я. «Понесли». И мы торжественно промаршировали в мастерскую, неся модульники на руках. Собрались все наши, еле протолкнешься. Пришатнувшись к Рите, я тихонько сказал. «Уведи девушек, дед в одних трусах. Мы вас позовем». Сулима серьезно кивнула и без церемоний вытурила весь наш малинник. Девчонки оживленно шушукались, хихикали, но ни одна не повысила голос. Наши подружки отличались не только прекрасными внешними данными, но и сообразительностью. Стало заметно тише, но градус волнения не упал. Егор Пименович сидел на диване, одеяльцем прикрывая культик как срам. Момент истины. «Начали!» — выдохнул я. «Вставляем! Закрепляем!» Бедный фронтовик едва дышал, неловко заталкивая то, что осталось от молодых крепких ног в приемные гильзы. «Мягко», — пробормотал он розовее, — «приятно даже». «Зафиксировали?» «Встаем!» Дюха помогал деду Егору слева, а Рамуальдыч страховал справа. Шевельнув ногой, инвалид переставил стопу из упругих карбоновых деталей и покачнулся. «Ох! Все в порядке, Егор Пименыч!» — подбодрил я, сбрасывая напряжение. «Вы просто долго не ходили, но не разучились. Это как катание на велике. Тело вспомнит и поедете. Сделайте шаг». Хрипло дыша, без ноги шагнул. Я переживал не меньше, но конструкция не подвела. Коленный модуль согнулся в переносе на положенный угол, и щиколотка оперлась на пятку из углепластика. Едва слышно пискнул гидроцилиндр. «Вы как киборг!» — восхищенно завопил Изя и расстроенно смолк. По щекам деда Егора катились слезы. «Нет, нет!» — всхлипнул он. «Я не про то. Просто... Ох! Я ж 30 лет не ходил. Забыл уже, как это — смотреть на все стоя. Ох, мужики, тут даже спасибо не звучит. Я же хожу. А ну дайте, сам попробую». Дюха вопросительно глянул на меня, а я успокоительно кивнул. Рамуальдыч отпустил правую руку испытателя, напряженно следя за фронтовиком, и тот шагнул сам. Чуть шатнулся, Вайтку сдернулся, но удержался. Касаясь пальцами верстака, калека прошелся до станков и обратно, постоял, перетаптываясь, и пересек мастерскую по диагонали. «Отлично!» — воскликнул Рамуальдыч. «Теперь давайте в штанах и в обуви!» «Я что?» — охнул счастливый дед Егор. «Сам домой пойду? Пешком?» «Да хоть бегом!» Фронтовик с нашей помощью натянул штаны папы Альбины. Деду они оказались коротки, а вот ботинки, обычные прощайки, впору пришлись. Мы по ним и делали стопу. «Встаем!» «Изя, впускай девочек!» «Сейчас!» Первой вбежала Альбинка. Замерла, закрывая ладошками рот, и заревела. «Деда!» Натужно улыбаясь, Егор Пименович прошкандыбал к внучке и обнял ее. «Ну чего ж ты плачешь, дуреха?» Ласково проговорил он. «Радоваться надо, а она нюнит». «Я радуюсь». «И ноги не мерзнут», — мелко засмеялся дед Егор. Рита протолкалась ко мне, вцепилась в рукав, всхлипнула. «Мишечка, ты такой молодец». «Все мы молодцы», — слабо улыбнулся я и приобнял девушку. Головная боль мягко вкручивала штопор в висок. «Хорошо, хоть не зубная», — мелькнула у меня. Воскресенье, 15 февраля, утро, Первомайск, улица Дзержинского. Проснулся я рано. Обычно по выходным люблю поваляться, в особенности зимой, когда светает поздно. Но в этот день сновидения выветрились моментом, и их место заняли переживания. Автопробег, эта влекущая мальчишек идея, чуть ли не с первых дней стала обрастать плотью, наливаться сутью. «Мальчишек!» — я усмехнулся. «А ты-то кто?» Сколько раз ловил себя на том, что поступаю вовсе не по-взрослому, а даю волю детским позывам. И понял, что невозможно сохранить пожилую душу в юном теле. Духовное обязательно омолодится, чтобы совладать с телесным. «Да уж куда там!» — хмыкнул я мысленно. «Совладаешь с ним, как же!» «Хотя бы совпадать!» Автопробег влек меня самого. Я убеждал себя, что стремлюсь придать известности нашему центру, заодно помогая таким, как дед Егор. Святое дело, достойная цель, но как бы внешняя, что ли. А внутренней потребностью было иное. Я просто хотел вырваться из привычного круга забот. Отвлечься от будней, чтобы хоть по вечерам, когда автомашины соберутся в круг и разгорится костер, было время посидеть, подумать о жизни, о себе, о других. Вроде бы все уже решено, но я снова и снова выверяю свои расклады, взвешиваю и подвергаю сомнению. Тут все мое лицо сморщилось, как будто половинка лимона зажевана. Эта голову просверлила боль. Не утихая, она колыхалась, проходя все стадии мучения, от резучей остроты до тупого нытья. Спадает вроде. «Не нравится мне это, мугрень. Ох, не нравится». Я хмуро огладил лоб. Что там в черепушке? Сосудики бунтуют? Или разбухает опухоль, как у деда Семена? Пообещав себе обязательно сделать электроэнцефалограмму, я встал и подкрутил радио. «Вывести Николая Викторовича Подгорного из состава политбюро в связи с выходом на пенсию», — бодро доложил дикторский баритон. «Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, член политбюро ЦК КПСС Григорий Васильевич Романов выступил с предложением передать полномочия председателя Президиума Верховного Совета СССР товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Данное решение было принято единогласно». «Горячо поддерживаю и одобряю», — оценил я. «Турнули на год раньше. Молодец, Леонид Ильич. Черненко и Гречка на кладбище, Подгорного на пенсию. Тихая чистка сплоченных рядов. Новости экономики». Радиоэстафету подхватил деловитый женский голос. «В соответствии с долговременной программой перестройки управления народным хозяйством начато разукрупнение Министерства черной металлургии. Из состава Минчермета выведены Магнитогорский и Нижнетагильский металлургические комбинаты. В течение переходного периода оба предприятия будут налаживать прямые связи со смежниками, заключать договора с Госпланом и Госснабом, чтобы с наименьшими потерями перейти на рыночные отношения, используя все положительные моменты социалистической конкуренции и социалистической предприимчивости». «Демонополизация», — кивнул я. «Нормально». Упав на ковер, поджимался, стряхивая остатки сонной дремы, и завел комп, то бишь микро-ЭВМ. Коминтерн загудел, зашелестел вентилятором. На экране монитора высветилась четырехлучевая звезда Оськи. Я сразу заглянул в почту. «Ага, два теста. Так, письмецо из Зеленограда». Я щелкнул мышей, наведя курсор, и послал на печать. Принтер вздрогнул. Каретка суматошно заметалась, поскрипывая и взвизгивая. Плавно вылез лист с распечаткой. Гордо хмыкнув, я понес почту на кухню. Разумеется, мамуля уже развела кофейную церемонию. Запахнувшись в халатик, то ли священно действовала, то ли колдовала. Аромат кофе витал, наполняя кухню. «Что это вы так рано, Михаил Петрович?» — улыбнулась мама, снимая джезву. Бодрящая струя пролилась сквозь ситечко в маленькую зеленую чашечку из полупрозрачного фарфора. «Еще 9 нет». «Дела?» — отозвался я, плюхаясь на диванчик рядом. «Вам письмо, Лидия Васильевна». «Да», — оживилась Лидия Васильевна. «Петечка никак не угомонится. скучает. Прочитав коротенькое послание, еще не напомаженные губы сминались улыбкой, мама вздохнула и приобняла меня за плечи. «Ой-ой-ой-ё, ёжечки-ё-ё! Раньше я почему-то думала, что вот вырастут дети, и тревог станет поменьше. Ага, больше. И я себя как-то неуверенно чувствую. Уж очень вы быстро выросли и перестаете быть детьми. Ты уж точно повзрослел и беспокоишь меня постоянно. Мой Мишка, Мишенька, уже не в шутку, а всерьез превращается в Михаила Петровича. Таков уж жизненный цикл на стадии имаго», — философически заметил я. «Вредные дети закукливаются в отроков и отрочиц, а потом из коконов вылезают вредные взрослые. А как насчет Анастасии Петровны? Что-то ее не слышно, кстати. Почивать изволят?» «Изволят. Настя еще ребенок». Женский вздох выдал сомнение. «Мам, девушка со вторым размером груди уже не совсем дитё». «Все-то ты знаешь». Мать растрепала мне волосы и загрустила. «Мам!» Я обнял ее и прижал к себе. «Не переживай, ладно? В моем списке любимых женщин ты всегда будешь занимать самую первую строчку». «Ну, ты меня утешил!» Мама рассмеялась, возвращая очарование утру. «Эх, Мишка, Мишка, какой же ты у меня большой! Пей свой кофе!» — улыбнулся я. «А то остынет!» Любимая женщина отхлебнула. «Само то!» как наш мастер говорит. Шлепая босиком, прибрела сонная Настя в старой маминой ночнушке. «Доброе утро, красавица!» — приветствовал я ее. «Доброе утро, красавец!» — ответила сестричка, зевая. «Никому к удобствам не надо, а то я надолго!» «Мокни!» — уступил я по-братски. Девушка убрела в ванную и тут же осторожно тинькнул звонок. «Кого это с утра принесло?» Заворчала во мне скрытая дедовская натура. Как был в футболке да в трикушнике, так и вышел ранних гостей встречать. За порогом стоял Сима, то бишь Серафим Павлович, второй секретарь райкома ВЛКСМ. В непривычном для него строгом костюме он напоминал деревенского парубка. Хорошо хоть без галстука. «Могу?» — ухмыльнулся Серафим, выражаясь с незатейливым лаконизмом. «Прошу!» — шаркнул я тапком. «Миша, кто там?» — донесся мамин голос. «Это ко мне!» «Нет, если кофе угостите!» — жадно принюхался Сима. «То я к вам!» — на кухне засмеялись. «Проходите!» Скинув туфли, второй секретарь пошел на запах. «Серафим!» — скромно представился он. «Просто Сима!» «Райкомовские мы!» «Расходуем свой выходной по причине инициативы комсомольских масс!» «Присаживайтесь, Сима», — улыбнулась мама. «Попробую компенсировать потерю времени». «Премного благодарны». В ванной зашумел душ, и теперь уже я улыбнулся. Настя дождалась, пока ситуация с визитом прояснится, и лишь теперь включила воду, узнав все подробности. Просто Сима пригубил кофе и завел глаза под потолок. «Божественно!» — замычал он, и мамины щеки слегка порозовели. Все-таки до чего красивая мне родительница досталась. Чмокая и качая головой, Сима ополовинил чашку и лишь затем сказал, отпыхиваясь. «Ну что, Миша, с автопробегом все в полном порядке. С таким девизом, как у вас, я иного и не ожидал. А когда Егор Ефимов, герой Советского Союза, между прочим, станцевал с нашей завсектором, все аплодировали стоя. Он так хорошо танцует?» — удивилась мама. — «У Егора Пименовича ног нет». «Ребята», — второй секретарь кивнул на меня, — «смастерили ему, но это протезами назвать язык не поворачивается. Искусственные ноги! Блеск инженерной мысли! Миш, сколько у вас сейчас таких?» «Три пары, если не считать, что у деда Егора. Да мы бы и больше сделали, но больно дорого выходит». «Профинансируем». «Строго обязательно», — веско сказал Сима. «Вопрос на контроле у первого секретаря. Вашу инициативу, товарищ комсорг, поддержали и в Николаеве, и в Киеве, и в Москве. С директором школы я договорился уже. Талоны на бензин выбил. Но это все присказка. Короче, Пятеро ветеранов войны, включая Егора Пименовича, тоже хотят поучаствовать в автопробеге. У них на всех одна здоровая нога. Как раз одноногий, капитан в отставке Скоков, поведет ЗИС-110. Последние 30 лет он, если и выбирался на улицу, то на костылях. «Можете вы себе такое представить?» — обратился он к маме. «Ужас!» — выдохнула та. «Вот!» — вытянул палец второй секретарь. «А теперь он будет ходить. Ведь будет, Миш?» «Будет!» — твердо пообещал я. «Строго обязательно!» Мамины глаза повлажнели. Она так на меня посмотрела, что я тут же подрос и раздался в плечах.